Глава 12. Наше дыхание было прерывистым и тяжелым, когда мы пытались собрать воедино события последних нескольких минут. Мы стояли на расстоянии фута друг от друга, а свет то вспыхивал, то гас, пока кто-то продолжал баловаться с выключателем. Я прижала ладонь к животу, чувствуя, как у меня свело все внутренние органы в ответ на наш тайный поцелуй. Все происходило как в тумане. За последние несколько дней мне пришлось принять 10 миллионов решений. Бороться с Тарой или смириться с ее отношением, пойти на интервью с Брайаном Кингом или сохранить свою жизнь в тайне, насколько это возможно. Но это облако неуверенности не коснулось Лиама. Он был северной звездой. У меня не было другого выбора, кроме как погрузиться в его сияние и позволить ему увлечь меня за собой. Влечение к нему было неосознанным порывом, как мой следующий вдох. И теперь, без сомнения, я знала, что он тоже меня хотел. «Ты не в костюме?» — пробормотала я, окидывая взглядом его черную футболку и выцветшие джинсы, которые сидели на нем настолько идеально, что я могла клясться, что они были сшиты специально для него. Уголок его рта приподнялся. «Я не любитель костюмов». Все вокруг нас продолжали танцевать, и девушка, стоявшая позади, то и дело случайно на меня натыкалась. Я уже собиралась обернуться и попросить ее держать свои локти при себе, но тогда мне пришлось бы отвернуться от него. Я еще не была к этому готова. «Это несправедливо», — посетовала я. «Не думаю, что я так уж сильно возражаю против костюмов, когда они на тебе», — ухмыльнулся он, опуская взгляд на мой обнаженный живот. «Не думаю, что я тоже возражала против этого, особенно учитывая, что всего несколько мгновений назад его рука была на этом животе». «Пошли», — позвал он. «Так и быть, я надену что-нибудь». Он кивнул в сторону коридора, и я поняла, что мы снова собираемся направиться в его комнату. Я оглянулась, но не увидела никого знакомого. Бекка и Пен танцевали в другом конце зала. Его руки лежали на ее бедрах, а ее голова была наклонена к нему. Он опустил голову, чтобы что-то сказать ей на ухо, и она улыбнулась ему в шею. Часть меня хотела прервать их и упомянуть о восковой эпиляции Бекки или о моем обещании снять с нее прилюдно штаны, но я не могла этого сделать. Лучше подождать, пока она протрезвеет. Тогда она позже вспомнит об этом. «Ха! Идёшь?» — спросил Лиам, и я поняла, что упустила его из виду. Он стоял в коридоре, окутанный тьмой. Щетина на его лице отросла сильнее, чем обычно, как будто этим утром он забыл побриться. Но больше всего меня поразило то, как его сильная рука была протянута и манила меня подойти и ухватиться за нее. Как сильно он рисковал. Кто-нибудь мог увидеть, как мы тайком уходим с вечеринки, но я убеждала себя, что шансы на это невелики. Все были слишком заняты, скрывая свои секреты, чтобы беспокоиться о том, что наши могут раскрыться. Вместо того, чтобы взять его за руку, я прошла мимо него, не отрывая взгляда, пока не повернулась и не направилась к комнате, в которую он втолкнул нас на прошлой неделе. Он тихо усмехнулся у меня за спиной, и я спрятала улыбку, когда он открыл дверь. За неделю мало что изменилось. Наши отношения по-прежнему были под запретом, он по-прежнему запер за собой дверь, но в воздухе витала легкая надежда. Возможно, потому что он включил свет и дал мне возможность заглянуть в его мир, в его комнату. Это заставило меня чувствовать себя не тайной, а желанным дополнением к его жизни. Это была всего лишь одна комната с примыкающей ванной и гардеробной, но она была огромной и хорошо обставленной. У его кровати было высокое черное изголовье и постельное белье темного цвета. Для обычного 25-летнего парня в комнате было слишком чисто. На столе стояли две фотографии в рамках. На одной из них он был запечатлен, когда был моложе, улыбающийся, в обнимку с людьми, похожими на очень любящих родителей. Я могла сказать, что это были его родители, потому что он был точной копией каждого из них. На другой фотографии он и его команда завоевали серебро на прошлой Олимпиаде. Он улыбался толпе с закинутым на плечи американским флагом и гордо держал свою серебряную медаль. «Ты выглядишь таким юным на этой фотографии», — улыбнулась я и подошла ближе. Я чувствовала присутствие Лиама у себя за спиной. Что я делала в его комнате, рассматривая старые фотографии? 5 минут назад мы целовались в гостиной в окружении десятков людей. Я был молодым. Молодым и необузданным. Улыбнулся он и тряхнул головой, отгоняя мысли, прежде чем направиться к своему гардеробу. Я скрестила руки на груди и села на край кровати, как мне показалось, на нейтральной территории, но все равно видела, как он перебирает свою одежду. Он схватил с вешалки светло-голубую футболку и, не задумываясь, начал стягивать свою черную футболку, в которую был одет, через голову. Он стоял спиной ко мне, поэтому, конечно, я видела, как напрягаются мышцы его спины. Я могла видеть татуировки, которые покрывали его левую лопатку. Они спускались по тыльной стороне его руки до локтя, скрываясь за коротким рукавом. Я не была достаточно близко, чтобы разглядеть что-либо из мелочей, но они были прекрасно выполнены. Формы были идеально прорисованы, а черные чернила выделялись на его загорелой коже. Думаю, большую часть времени он ходил на тренировках без футболки. Повезло его товарищам по команде. Я не находила в себе сил заговорить, пока он не натянул через голову светло-голубую футболку, и его обнаженная кожа не скрылась из виду. Я оплакивала потерю. Это было все равно, что мельком лицезреть Давида. Загорелого, татуированного Давида. «Я увидела твои татуировки», — пошутила я, вставая с кровати и подходя ближе к гардеробной. Он посмотрел на меня через плечо и ухмыльнулся. Затем полностью повернулся, и я увидела эмблему на его футболке спереди. «Супермен». Он специально выбрал эту футболку. Теперь он был суперменом. Супер-горячим мэном. А я была супер-гёрл. Мы были самой милой парой из всех, кого я когда-либо встречала. Ладно, в основном это он был слишком милым. Я была лишь обычной девчонкой. Тогда будет справедливо, если ты покажешь мне свою. Если только ты не блефовала. Он приподнял бровь. Он имел в виду мою татуировку. Я не могла поверить, что он вспомнил мою фразу, которую я использовала против него неделями ранее, в тот вечер, когда мы официально познакомились. Я не блефовала, мягко улыбнулась я, делая еще один шаг в его сторону. Ты действительно хочешь ее увидеть? Правый уголок его рта доверительно изогнулся. Если ты можешь показать мне ее, не снимая свою юбку. «Простите, моя матка только что окликнула его? Или мне послышалось?» Я приподняла бровь и, подавив ухмылку, повернулась. Мои пальцы нащупали край футболки «Супергёрл», и я потянула ее вверх вместе с лифчиком. Под ним была спрятана моя маленькая татуировка, выполненная мелким черным каллиграфическим почерком. Я попросила маму написать фразу ее идеальным размашистым почерком, и мастер перенес ее слова на мою кожу. Вся надпись была размером всего около 2 дюймов и проходила горизонтально вдоль моей грудной клетки, на несколько дюймов ниже груди. Лиам шагнул вперед и наклонился, чтобы рассмотреть ее поближе. Его теплое дыхание коснулось моей кожи, и я поняла, что со своего места он может видеть нижнее очертание моей груди. Он протянул руку и нежно провел подушечкой пальца под татуировкой. Она верила, что сможет, и она это сделала. От его прикосновения по коже побежали мурашки. Я вздрогнула, когда его мрачный голос прочитал надпись. Он кивнул, задержавшись на тексте еще на мгновение, прежде чем выпрямиться. «Я слышал эту фразу раньше. Она тебе действительно подходит». Я прикусила губу и кивнула. «Думаю, она мне нравится больше, чем все мои татуировки», — заметил он с легкой ухмылкой. Я была с этим не согласна вместе со всем женским населением США, но придержала язык. «Ты не похожа на девушку, у которой может быть татуировка?» Я склонила голову на бок. «Почему?» Он прикусил нижнюю губу и секунду спустя покачал головой. «Ты слишком молода. Чушь!» Причина была не в этом, но он не собирался называть мне настоящую. «Это почерк моей мамы». Он задумчиво кивнул, бросив взгляд на то место, где теперь моя футболка скрывала чернила. «Ты должен показать мне хотя бы одну из своих. Я не разглядела как следует, пока ты переодевался». Его темные глаза пронзили меня на мгновение, прежде чем он потянулся и задрал футболку на спине. Не раздумывая, я потянулась, чтобы помочь, и прижала мягкую ткань к его коже. Мне пришлось бороться с желанием стянуть ее с его макушки. В центре левой лопатки черными чернилами были нанесены слова «Вени, Види, Вичи», вплетенные в олимпийские кольца. Примечание. Пришел, увидел, победил. Крылатое латинское выражение. Конец примечания. «Ах, ну, конечно, у тебя должна была быть татуировка, посвященная Олимпийским играм. Мне она нравится», — сказала я, проводя пальцем по словам. Прежде чем я закончила, он шагнул вперед, высвободился от моих прикосновений и одернул футболку. «Давай, пойдем что-нибудь перекусим». «Я не голодна», — запротестовала я, не готовая покидать уединение и простоту его тихой комнаты. Здесь мы были просто двумя беседующими людьми. Там мы были людьми, которых хотела осудить весь мир. «А я голоден», — подмигнул он и прошел мимо меня. «И тебе следовало бы...» «Ты слишком много тренируешься и заметно похудела. Ты ужесточила свою диету?» «О, боже, что такого было с парнями и правильным питанием?» «У нас в команде был диетолог, и я питалась достаточно здоровой пищей». Я не ответила на его вопрос. Вместо этого согнула руку и улыбнулась. Она была подтянутой, но все еще довольно худой. Лиам рассмеялся, шагнул вперед и обхватил пальцами мою руку, делая вид, что ощупывает мышцы. «Разве это похоже на руку девушки, которая мало ест?» Я подмигнула ему. «Хорошо, что ты не защитник», — засмеялся он. «Что?» — возразила я, опуская руку. «Бекка — защитница, и она такого же телосложения». Он кивнул и направился к двери. «Верно, но я не собираюсь целоваться с Беккой в темных гостиных, так что мне не нужно беспокоиться о ее благополучии», — с вызовом произнес он, выключая свет в своей комнате и оставляя меня стоять в темноте. У меня не оставалось другого выбора, кроме как последовать за ним. «Ублюдок!» «Она никогда не будет с тобой!» — закричала я, догоняя его. Затем я покраснела, увидев, что он уже стоит в конце коридора вместе с Пенном и Беккой. «Кинсли!» — воскликнула Бекка, прыгая на меня. Я не была готова принять на себя ее вес, поэтому отшатнулась назад, с глухим стуком приземлившись на задницу и вжав локоть в пол. «Ой, слезь с меня, ненормальная!» Я не могла решить, плакать мне или смеяться, поэтому просто заорала с улыбкой на лице. Пен покачал головой и наклонился, чтобы поднять Бекку, которая, очевидно, выпила еще один стакан пунша после того, как я видела ее в последний раз. «Ты же супергёрл! Ты должна была поймать меня!» Бекка топнула ногой. Я притворилась, что собираюсь ее пнуть. Она рассмеялась, развернувшись в мою сторону. И вскоре мы уже сражались не на шутку, удаляясь от парней по коридору. Бекка странно на меня влияла. «У меня сильно болит локоть», — рассмеялась я, когда мы остановились, чтобы перевести дыхание. Пен и Лиам стояли чуть дальше по коридору, смеясь и кивая друг другу головами. Они, вероятно, были согласны с тем, что им стоит променять наши задницы на сексуальных и искушенных моделей, которые не притворяются подвыпившими супергероинями. «Ну уж нет». Это прозвучало скучно. Кому бы вообще этого захотелось? «А Пен классный и очень сексуальный», — пошутила я, не в силах сдержать смех, который так и рвался с моих губ. После этого Бекка на самом деле протаранила мою руку приемом из карате. Нам срочно нужно было снять эти костюмы. «Его зовут Пен», — поправила она меня достаточно громко, чтобы услышали парни, что заставило меня рассмеяться еще сильнее. «Именно это я и говорю. Пин!» Бекка покачала головой, но не смогла скрыть улыбку. «Ты отстой. Но да, он потрясающий и очень забавный, милый и прикольный. Ты можешь в это поверить?» Я дала ей 5. Мы с Лемом собирались пойти перекусить, вроде бы. Насколько это странно? «Ребята, а вы не хотите пойти с нами?» Мы направились обратно к парням. «Нет, думаю, Пенна отвезет меня домой». К концу ее фразы мы оказались в пределах досягаемости, чтобы парни могли слышать наш разговор. «Конечно», — подтвердил он, покачиваясь на пятках. «Могу я доверить тебе свою подругу, Пен?» — спросила я, уперев руки в бока и делая вид, что выпячиваю грудь, как это сделала бы супергероиня. Я представила, как мой плащ развивается по ветру у меня за спиной для пущего драматического эффекта. «Без сомнения», — подмигнул он, — «не переживай». Лиам рассмеялся и шагнул вперед, чтобы взять меня за руку. «Пойдем, супергерл». Я позволила ему протащить меня через парадную дверь к его машине, но перед этим прокричала Бекке: «Пока!» Все это время я улыбалась тому факту, что мне действительно сошло с рук то, что я была девушкой Лиама на этой вечеринке. Вроде бы. Хотя не точно. Нас никто не видел вместе, и когда мы поцеловались, было темно. И он также ни разу не назвал меня своей девушкой. Но мы были в одинаковых костюмах супергероев, поэтому мне показалось это довольно официальным жестом. «У меня действительно болит локоть», — сказала я, наконец, протрезвев настолько, чтобы понять, что он пульсирует. Лиам сунул руку в карман своих джинсов, достал ключи и разблокировал свой внедорожник. Он обошел машину со стороны пассажира и открыл дверцу, чтобы я могла сесть. «Дай-ка я посмотрю», — сказал он, когда я запрыгнула на сиденье. Я протянула ему свою руку. «На этих вечеринках тебя всегда калечат», — он игриво нахмурился. «Это все из-за Бекки. В прошлый раз она разбила мне лицо своими сильными бедрами. Чёртова Бекка. Она хуже Шакиры». Он рассмеялся и откинулся на спинку сиденья. «Если после того, как мы перекусим, все еще будет больно, я отвезу тебя к врачу. И, думаю, мне стоит поподробнее услышать историю о мощных бедрах». Я рассмеялась и пристегнулась. «Хорошо, я расскажу тебе по дороге». Я думала, что мы зайдем в ресторан, как большинство нормальных людей. Но Лиам сделал заказ из машины, и через несколько минут к нам подбежал официант с бумажными пакетами в руках. Лиам щедро одарил его чаевыми, прежде чем передать мне один из них. «Извини, что мы не можем зайти внутрь, иначе пресса устроит настоящий праздник, особенно теперь, когда ты — восходящая звезда футбола». «Что? Об этом где-нибудь написано?» «Так на днях назывался один репортаж о тебе на ESPN. Неужели никто не упомянул об этом?» Примечание. ESPN — американский международный базовый кабельный спортивный канал. Конец примечания. Я покачала головой. Не было никого, кто мог бы рассказать мне об этом. Мои друзья не смотрели ESPN. Мой отец был постоянно на работе, а мама была занята тем, что присылала мне посылки с подарками. На самом деле я не возражала, что не знала о подобных репортажах. Мне не хотелось, чтобы моя голова была забита чем-то еще. «Я не хочу ничего знать, но ты должен записать его для меня, чтобы я могла просматривать его, когда мне будет лет 60», — рассмеялась я. «Когда мне захочется вспомнить дни моей былой славы». «Договорились». «Так ты не против поесть здесь, в машине?» — спросил он, с опаской глядя на меня. Его вопрос чуть не разрушил этот счастливый момент. Когда мы были на вечеринке, все казалось нормальным. Но это было потому, что мы были скрыты в своем собственном крошечном мирке. Там не было ни второкурсниц, ни прессы, ни преданных фанаток. Теперь это была совершенно другая история, и до нас начала доходить реальность нашей ситуации. Мы не могли покинуть уединение его машины из-за страха, что кто-нибудь узнает нас и расскажет об этом прессе. Но у нас еще оставалось немного времени, чтобы побыть в стране грез. По возвращении домой я буду беспокоиться о последствиях своих действий. Но сейчас я просто хотела побыть рядом с ним. «Что ты заказал?» Я улыбнулась, откладывая мысли на потом. «Цыплёнка и вафли. Тебе понравится», — уверенно ответил он. «Ой, а я как раз не люблю цыплёнка и вафли», — пошутила я. «Тогда сделай мне одолжение». «Тогда сделай мне одолжение», — подмигнул он, отламывая кусочек и передавая его мне. «Ты не возражаешь, что мы будем есть в твоей шикарной машине?» — спросила я, разглядывая красивую кожаную обивку. «Салон можно будет позже почистить, и это определенно того стоит. Потому что он был со мной или потому что ему действительно нравились цыпленок и вафли? Попробовав, я испугалась, что он имел в виду второе. «Чёрт возьми, это так вкусно!» — воскликнула я, жадно съедая следующие два кусочка. «Что ж, я, кажется, знаю, куда тебя нужно отвезти, чтобы откормить», — рассмеялся он, прежде чем, наконец, откусить от своего блюда. Некоторое время мы ели в машине, то есть он молчал. Я же стонала от удовольствия, поедая вафли с маслом и кленовым сиропом. «Знаешь, наверное, нам не стоит больше появляться вместе на наших домашних вечеринках», — объявил Лиам, застав меня врасплох. Я доела остаток своего ужина. «Наверное, ты прав», — согласилась я с ним, хотя от его заявления меня затошнило. «Он снова обо всем сожалел?» «Нет, этого не могло быть. Мне они все равно не очень нравятся», — продолжил он, глядя в лобовое стекло. «Тогда почему ты живешь в этом доме? Я просто не понимаю и не хочу показаться грубой, но, похоже, у тебя достаточно денег, чтобы переехать из общежития». Лиам улыбнулся. «Этот дом принадлежит мне, и я позволяю некоторым ребятам из команды жить в нем, оплачивая аренду. В моем другом доме идет ремонт, так что пока я живу там. Обычно нам весело живется вместе, но в последнее время парни устраивают слишком много вечеринок». Он был владельцем этого дома. Это было грандиозно. «И ты не возражаешь, что в твоем доме устраивают вечеринки?» «Но это не так уж и плохо, и в этом-то и есть суть. Веселись как следует, прежде чем остепениться». «Конечно, все они были молодыми, привлекательными спортсменами». Лем все еще был любителем повеселиться. Я положила вилку обратно в пакет и откашлялась. «Я немного устала», — сказала я, откидываясь на спинку сиденья. Он сосредоточенно смотрел в лобовое стекло, прищурив глаза. Наконец он заговорил. «Да, в любом случае уже поздно. Я думала, что смогу отогнать негативные мысли, пока не вернусь домой. Я была неправа». Это чувство охватило меня, как только он заговорил о том, что нас не должны видеть вместе. И от этого стало еще больнее, потому что он был абсолютно прав. Мы вели себя неосторожно, пытаясь выйти за рамки дозволенного, не взвесив всех последствий. Когда мы подъезжали к дому новичков, в котором я жила, Лиам припарковал машину за несколько домов от нашего, чтобы нас никто не увидел. Мы сидели, уставившись в лобовое стекло, в полной тишине, пока вокруг нас сгущалась ночь. Когда он повернул голову в мою сторону, я почувствовала, как его взгляд скользит по моей коже. Я сглотнула и уставилась на приборную панель, пытаясь собраться с мыслями. Все это было так запутанно. Я знала, что Лем мне не подходит. Так почему я не могла выйти из его машины? Это было бесполезно. Чувствовать на себе его взгляд было все равно, что чувствовать, как его пальцы скользят по моей коже. Я прикусила нижнюю губу, пытаясь подавить желание, которое меня охватило. Только что я была в своем собственном мире, а в следующую секунду Лиам расстегнул мой ремень безопасности и усадил меня к себе на колени. Все последствия, которые мелькали у меня в голове всего несколько секунд назад, больше не казались важными, когда наши губы слились воедино. Его губы ощущались такими сладкими от сиропа, когда я запустила пальцы в его взъерошенные волосы. У нас все всегда быстро развивалось. Его руки забрались мне под юбку, пальцы нащупали край моих шортиков. У всего есть последствия. Я прикусила его нижнюю губу, подстегивая к действиям. У всего есть последствия. Его палец прошелся по ткани между моих ног, заставляя мою спину изогнуться. Он отстранился, разделяя нас на дюйм. Ровно настолько, чтобы остановить притяжение, возникшее между нами. «Тебе нужно отдохнуть и немного поспать», — пробормотал он так, что его дыхание коснулось моих губ. «Нет». Уголок его рта приподнялся. «Да». Я сглотнула, пытаясь вернуть самообладание. «Мне жаль, что все не так просто, как хотелось бы», — пробормотал он, уменьшая мои опасения насчет нас. Благодаря этому я смогла ответить на его извинения с ноткой игривости. Не за что извиняться. Это был лучший поцелуй на прощание в моей жизни. Когда я была рядом с ним, то никаких последствий не существовало.